11. Прорицание «дурной писатель» растлевает, потому что в Германии очень трудно быть порядочным и уравновешенным, и до невероятности удивительно трудно стать хорошим писателем. Здесь существует недостаток естественного основания художественной оценки, оборотов и выражений речи. Так как она во всех своих внешних проявлениях, парламентская речь, не приобрела еще национального стиля и даже потребности в стиле, и так как все, что говорят в Германии, не выходит из рамок наивных опытов языка, то у писателя нет никакой определенной нормы, и он имеет полное право обращаться с языком по своему собственному усмотрению. Что же должно принести в будущем это растление, не имеющее границ в немецком языке настоящего времени? Растление, которое самым художественным образом обрисовано Шопенгауэром. «Если так будет продолжаться, — говорит он, — то в 1900 году немецкие классики не будут более правильно понимаемы, так как никто не будет знать иного языка, кроме жаргона жуликов, славного настоящего времени, основной характер которого есть бессилие. Действительно, теперь немецкие ценители языка и грамматики дают понять в современных изданиях, что для настоящего времени наши классики не могут служить более образцами для нашего стиля, так как у них встречается масса слов, выражений и синтаксических оборотов, нами уже утраченных. Почему и следует собирать фигурные обороты речи, письменных и устных произведений различных знаменитых писателей и давать их как образцы для подражания, как это, например, сделано в позорном лексиконе Зандера, составленного слишком поверхностно. В этом отношении классиком является чудовище по своему стилю – Гуцков. Поэтому мы должны, очевидно, привыкнуть к совершенно новой и поразительной толпе классиков, в числе которых первым, или, по крайней мере, одним из первых, стоит Штраус, и которого мы не можем обрисовать иначе, чем мы это сделали, то есть как ничего не стоящего стилиста. Особенно важно описать по отношению к этой псевдокультуре Филистера, каким образом он понимает классиков и образцовых писателей. Он, который показывает свою силу, защищая только строго художественный стиль. И упорствуя в этой защите, он приходит к соответствию выражений, которые имеют вид единства стиля. Возможно ли, что при этих неограниченных опытах, которые каждый производит над языком, все-таки некоторые авторы находят общий тон? Что же звучит здесь так обще? Прежде всего, отрицательное свойство, обилие непристойностей. Непристойно же все то, что действительно продуктивно. Лишнее в том, что читает каждый немец, заключается без сомнения на страницах газет и даже тех повременных изданий, в которых немец слышит одни и те же обороты и слова, похожие как две капли воды друг на друга. Он проводит за этим чтением большую часть времени, причем его разум не расположен ничего опровергнуть, так что его слух совершенно свыкается с этим ежедневным немецким языком и только впоследствии с болью замечает свое уклонение. Фабриканты же этих газет совершенно соответствуют своему занятию и вполне привыкли к грязи этого газетного языка, так как они потеряли всякий нравственный вкус, и их язык воспринимает все самое испорченное и порочное с особым удовольствием. Отсюда ясно то единогласие, с которым поднимают голос, вопреки общему, расслабленному и болезненному состоянию, при каждой вновь найденной грамматической ошибке. Такими пороками как бы мстят языку за невероятную скуку, которая в большинстве случаев вводит в издержки своих же наемников. Мне вспоминается, как я читал воззвание Бертольда Ауэрбаха к немецкому народу. Воззвание, которое в каждом обороте написано и изложено не по-немецки, и все целиком похоже на бездушную мозаику слов с международным синтаксисом. О позорном южногерманском языке, на котором торжественно справлял тризну о Мендельсоне, Эдуард Деврен, конечно, следует умолчать. Следовательно, стилистическая ошибка, а это особенно замечательно, не считается нашим Филистером за нечто отвратительное, но принимается как прекрасное освежение, лишенной травы и деревьев пустыни, немецкой повседневной жизни. Но отвратительно ему все действительно производительное. У новейшего образцового писателя совершенно особенный, приподнятый или измочаленный синтаксис. Его смешными неологизмами не пренебрегают, но ставят в заслугу как нечто пикантное. Горе тому характерному стилисту, который также серьезно и твердо уступает будничным явлениям жизни, как, по словам Шопенгауэра, высиженному в последнее время чудовищу современного бумагоморания. Если все плоское, использованное, бессильное, обыденное принимается как общее правило, все дурное и испорченное как исключение, полное прелести, то все, имеющее внутреннюю силу и красоту, все необыденное, находится в пренебрежении, так что в будущем Германии повторится та художественная история о путешественнике, который приходит в землю горбатых, и с которым повсюду обходятся ужасным образом, из-за его стройной фигуры и недостатка в горбе, пока, наконец, один священник не принял в нем участие и не обратился к народу с такой речью: «Друзья, лучше пожалейте бедного чужеземца и принесите благодарственную жертву богине разума за то, что она вас украсила статной горой мяса». Если бы кто-нибудь желал составить положительную грамматику современного всемирного стиля немецкого языка и следовал бы правилам, которые, как не написанные и не высказанные, но требующие подражания, приказания, изощряют свою власть на письменном страхе всякого, то он напал бы на удивительное представление о стиле и риторике, заимствованных еще из школьных воспоминаний, или из давнишнего времени принуждения к латинским упражнениям в стиле, или, может быть, из чтения французских писателей, над незрелостью которых всякий мало-мало образованный француз имеет право смеяться. Относительно этих удивительных представлений, под главенством которых так скромно живет и пишет каждый германец, кажется, еще никто из основательных людей немцев не думал. Мы находим требование, чтобы в сочинении от времени до времени являлась картина или сравнение. Но это сравнение должно быть новое. Слова же «ново» и «модно» для мозга убогого писателя равнозначны, и поэтому он мучается над тем, чтобы извлечь свои сравнения из железных дорог, телеграфов, паровых машин и биржи. И гордится тем, что подобные картины новы, потому что модны. В книге «Признаний Штрауса» мы находим также дань модным сравнениям. На протяжении полутора страниц он развертывает изображение модного исправления улиц, сравнивает, несколько страниц выше, мир с машиной и ее колесами, штампами, молотами и с ее капающим маслом. Обед, который начинается с шампанского. Кант как заведение для холодных купаний. Швейцарская союзная конституция относится к английской так, как водяная мельница к паровой машине, как вальс или песня к фуге или симфонии. В каждой апелляции и должны содержаться два пункта остановок. Средний пункт между единичной личностью и человечеством есть нация. Если мы хотим узнать, жив ли организм, который нам кажется мертвым, то мы пробуем это крепким и причиняющим боль щипком, или даже уколом. Религиозная область человеческой души похожа на область американских краснокожих. Проставить под ситом полными цифрами итог всему бывшему до сих пор. Теория Дарвина похожа на едва намеченное полотно железной дороги, где весело развиваются по воздуху флажки. Подобным образом, даже и очень модно, отвечает Штраус филистерским требованиям, что от времени до времени должно вводить сравнение. Очень широко поставлено и второе требование риторики, именно то, что все дидактическое должно развиваться в длинных предложениях и к тому же в отвлеченных, тогда как доказывающие противное, короткие предложения и следующие за другим контрасты действительнее, если короткие. У Штрауса есть одно образцовое предложение – заимствованное из сочинений Шлейермахера и продвигающееся с быстротой черепахи. Из того положения, что когда на древних ступенях религии вместо одной первопричины было много, вместо одного бога множество богов, религия после этого отклонения приходит к тому, что что всевозможные силы природы и жизненные проявления, возбуждающие в человеке дурное чувство зависимости, вначале имеют на него дурное влияние во всем своем разнообразии, и он не сознает какой-либо разницы между этими зависимостями, ни того, почему эта зависимость или бытие, раз она возвращается к прежнему существованию, должна быть одна. Противоположный пример коротких фраз и деланной живости, пример, который так вдохновил некоторых читателей Штрауса, что они сравнивают его только с Лессингом, звучит так: «То, что я думаю вывести в будущем, в том я вполне уверен. Именно что бесчисленное множество людей знает это хорошо, а некоторые даже лучше. Некоторые даже уже высказывали. Должен ли я умолчать об этом? Я думаю, что нет. Ведь мы все дополняем друг друга. Если один знает многое лучше меня, то я некоторое кое-что и понимаю иначе, и смотрю на вещи иначе, чем остальные». Итак, раз уже сказано, то покажи свою окраску, чтобы я мог судить, настоящая ли она. Между этим молодецки быстрым маршем и той походкой полного благоговения похоронной процессии держится обыкновенно стиль Штрауса. Но не всегда между двумя пороками живет добродетель. Но даже очень часто только слабость и жалкое бессилие. На самом деле я разочаровался в поисках в книге Штрауса за тонкими и полными мысли чертами и оборотами и напрасно приготовил рубрику, чтобы то там, то здесь похвалить что-нибудь в Штраусе, как в писателе, раз уж я не нашел в нем, как в исповеднике, ничего достойного похвалы. Я искал, искал, а моя рубрика все-таки осталась пуста. Зато наполнилась другая, под заглавием «Стилистические ошибки, вводящие в заблуждение образы, безвкусица и бессвязность», и наполнилась так, что я только потом могу решиться сделать известный выбор из моего огромного собрания образов. Может быть, мне удастся в этой рубрике сопоставить как раз то, что у другого немца, думающего противоположно, пробуждает мысли о великом, полном прелести, стилисте, Штраусе. Есть курьезы и в выражениях, которые, если и не неприятны на всем сухом и пыльном пустыре книги, то все-таки они болезненно и страшно изумляют. Мы замечаем, пользуясь сравнением самого Штрауса, в таких местах, по меньшей мере, то, что мы еще не умерли, и после подобного укола все еще реагируем. Все же лишнее есть недостаток всего странного, то есть всего продуктивного. Недостаток, который теперь приписывают писателю-прозаику как положительное качество. Наружная гниль и сухость, действительно дошедшая до голода, пробуждает теперь в образованной массе ненормальный прием. Как будто она-то именно и служила признаком здоровья. Так что здесь имеет силу именно то, что автор называет «диалогус де ораторубус». Потому-то они ненавидят совершенно инстинктивно всякое здоровье, что оно дает показания о совсем ином здоровье, чем ихнее. Потому-то и стараются навлечь подозрения на это здоровье, на твердую достоверность, на огненную силу движений, на полноту и упругость мускульной системы. Они условились извращать природу, и именно природу фактов, и заранее говорить о здоровье там, где мы видим слабость, а о болезни и переутомлении, где навстречу нам выступает здоровье. Вот чего стоит Штраус, как писатель-классик. Если бы его состояние разложения было строго логическим разложением, но именно эта слабость и породила отказ от простоты и строгости изложения, и в их власти сам язык сделался нелогичным. Попробуйте только перевести этот штраусовский стиль на латинский язык, что вполне возможно сделать даже с Кантом, и удобно и превосходно с Шопенгауэром. Причина того, что дело не идет на лад со штраусовским немецким языком, заключается, вероятно, не в том, что этот немецкий язык более немецкий, чем у этих писателей, но в том, что он у него запутан и нелогичен, а у них полон простоты и величия. Если кто знает, как трудились старые писатели, чтобы научиться писать и говорить, как не трудятся новые, тот сознает, что Шопенгауэр справедливо сказал о действительном облегчении, если немецкая книга так старательно отделана, что ее можно перевести на все другие языки, как древние, так и новые. Он говорит: «Потому что у этих людей я имею язык, действительно точно изученный, при этом твердо установленную и тщательно проверенную грамматику и орфографию, и весь отдаюсь мысли. В немецком же языке каждый раз мне что-либо не дает покоя. Это только мудрствование писателя, который хочет настоять на своих грамматических и орфографических мечтах и уродливых причудах. При этом меня раздражает нагло напыщенная глупость. Просто горько видеть, как обходятся невежды и ослы с прекрасным, старым, обладающим классическими сочинениями, языком». Так взывает к вам Шопенгауэр в своем святом гневе. И вы не должны говорить, что вас не предупредили. Кто же не желает слушать никаких предупреждений и в худшем случае желает задуматься над верованиями классического писателя Штрауса, тому остается еще один совет – подражать ему. Попробуйте себе на горе. Вы будете еще каяться и вашим стилем, и, наконец, даже своей собственной головой, так как и на вас исполнятся слова индийской мудрости. Грызть рога коровы бесполезно и сокращает жизнь. Зубы стираются, а соку все-таки не добьешься.